Я мысленно отсутствовал всего несколько секунд, и вдруг я понял, что этот ужас будет продолжаться вечно. И такое понимание ввергло меня в истерическое состояние ума. Потерянные люди будут наказаны вечным разрушением в результате отделения от лица Господа. Смотри 2 Фессалоникийцам 1:9. Жизнь без Бога невозможна. Именно Он дает вам каждый вздох, который вы делаете. Его благость окружает нас постоянно. Это Он дает взойти солнцу и над праведными, и над неправедными людьми. Это Он посылает дождь на благочестивых и нечестивых. Смотри Матфея 5:45. Он дарит вам красоту летнего вечера, прохладу освежающего ветерка. Он радует вас вкусом свежеиспеченного хлеба или же соком спелого персика. Может, вы пережили экстатические чувства любви. Это все Божьи дары. Это все благословение от Бога. Но в аду все это будет отнято у вас. Все достоинство, которым вы сейчас обладаете, как образ Божий, будет с вас сорвано. Нечестивые будут гореть в огне, но не сгорят. Мне даже в голову не приходило позвать Бога на помощь, потому что я находился там как человек, не знающий Бога. Мысли о Господе мне даже не приходили на ум, ибо в смерти нет памятования о тебе, о Боге. Во гробе кто будет славить тебя? Псалом 6:6. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу. Псалом 113:25. В этот момент одно из демонических существ снова схватило меня и отнесло обратно в камеру. Оно бросило меня на пол, а другое мгновенно стиснуло мне голову и стало ломать ее. Теперь на меня насели все четверо, и один дергал меня за ногу, другой — за руку, словно я был мертвой добычей. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Псалом 49:22. И рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными. Луки 12:46. И рассечет его. Матфея 24:51. Меня охватил такой ужас, что передать его словами невозможно. Они уже собирались разорвать меня на части, когда совершенно неожиданно меня вынесли из камеры и поставили рядом с огненной бездной, которую раньше я видел на далеком расстоянии.